Часть 9. Бесконечный узел. 2. На востоке от деревни заклинатели подсчитывали жертвы. Орден Байшань принял тяжелый удар, но сумел разбить орду демонов ценой больших, невосполнимых потерь. Хаймин Юэ заледенел, увидев старого главу ордена Байшань с пробитой грудью, который умер на руках своего единственного сына. Бай Шэньси не сдерживал слез, горько оплакивая отца. Вся ответственность за огромный орден в одночасье свалилась на его плечи. «Мин Юэ!» Сзади его плеча коснулся Шихао. Его лицо было смертельно уставшим и бледным, но в руке сиял божественный меч, омытый кровью демонов, как алое лезвие из шэньсиньского железа. Меч был отлит из серебра и искрился золотой духовной силой, а по форме практически не отличался от Хэцин Хаяня. Хай Мин Юэ сдерживал восхищенный взгляд на мече. «Ты пробудил свой божественный меч», — произнес он, вспомнив яркую вспышку, рассеявшую тьму. Шихао заставил себя улыбнуться. «Это я ранил принца демона и разбил его отряд». Затем он опустил взгляд на свой меч и задумчиво добавил. «Я должен извиниться перед этим мечом за то, что обзывал его ржавым куском мусора. Похоже, он не держал на меня зла, раз явил свою форму в тот момент, когда я больше всего в нем нуждался». Он вздохнул, разглядывая блестящее лезвие меча, выкованного из сердца Будды, которым отныне владел. Старик Сюй сказал, что только чистое сердцем способны призвать эти парные мечи. Неужели он все же посчитал меня достойным после всего, что я учудил в иллюзии? Хай Мин Юэ достал Хэцин Хаянь, чтобы сравнить истинные формы их мечей. Они отличались лишь цветом духовного сияния и серебряным узором на гарде, а в остальном казались близнецами. На рукояти Хэцин Хаяня узоры изображали танцующего среди персиковых цветов феникса, а на мече Шихао узоры соединялись в очертания дракона. «Твое сердце полно добрых намерений», — произнес Хай Мин Юэ. «Но твой характер легко доводит тебя до беды, потому что ты не умеешь вести себя иначе». «И что нам делать?» — произнес Шихао с усмешкой. «Для этого есть я», — слабо улыбнулся Хай Мин Юэ. «Если бы мы были на одной стороне в самом начале иллюзии, мы построили бы наш прекрасный мир без жертв». «Обещай, что всегда будешь на моей стороне, Мин Юэ». «Я уже обещал и повторяться не буду». Шихао одарил его широкой теплой улыбкой. «Не забывай этого». Теплота во взгляде Шихао в одночасье сменилась лютым холодом, стоило Циньсяну появиться в поле зрения юноши. Учитель появился ниоткуда, словно только что спустился с небес, где просидел в бездействии, наблюдая, как демоны уничтожают народ. Шихао ринулся вперед. «Где вы были, учитель?» — воскликнул он. Сердце Хай Мин Юэ сжалось. «Вас не было в долине Цуэйлю». Лицо Циньсяна было холодно и высокомерно. «Я должен отчитываться перед тобой, ученик, который ударил меня по руке», — произнес он сквозь зубы. Хай Мин Юэ вышел вперед Шихао, закрыв его собой. «Учитель!» Но Шихао гневно выпалил. «Не передо мной! Перед людьми, которые погибли, а вы палец о палец не ударили, чтобы защитить их! Это вы называете хорошим примером?» Циньсян только усмехнулся. «Смерть — это часть жизни. Слабые умирают, не принеся пользы, а сильные остаются жить, чтобы строить тот мир, который выгоден им. Разве ты не поступил так же в моем испытании? Я тоже хочу построить свой мир, и в нем мне не нужны больные, смертные и слабые духом. Нападение демонов, болезни, катастрофы, войны — это инструменты разделения слабых и сильных. Зачем бы я стал препятствовать зачистке неспособных бедняков, пьяниц и шлюх? Холод пронзил сердце Хай Мин Юэ. «Учитель, что вы говорите?» Ши Хао молниеносно вылетел из-за его спины и атаковал Цяньсяна. «Вы врали! Зачем вы врали мне столько лет? Притворяясь праведным заклинателем, когда на самом деле вы прогнили хуже демонов, а ваши помыслы отвратительны. С какой целью вы сидели в нашей деревне и пудрили мозги моим соученикам? Ни один человек не пойдет за вами, потому что вы подлый и корыстный, вы позорище общества заклинателей!» Цяньсян парировал его атаку и отбросил его на несколько джанов силой своего удара. «Если бы ты согласился стать моим истинным последователем, я бы открыл тебе глаза на добро и зло», — отчеканил Цяньсян. «Но ты сам ударил меня по руке, и на этом наши пути расходятся. Как жаль, что тот, кто мог бы принести так много пользы ордену, отныне стал его врагом». «Подавитесь своим орденом!» — закричал Ши Хао. Его горло раздирал кровавый кашель. «Я убью всех ваших учеников, если они встанут у меня на пути!» Цяньсян одарил его последней холодной усмешкой и вперил взгляд в госпожу Е, стоявшую неподвижно в стороне, ожидая, что она пойдет за ним. «Ехуа!» — произнес он нетерпеливо. «Мы уходим!» Хай Мин Юэ помогал Ши Хао подняться, и его сердце дрогнуло, когда он увидел наставницу. Она молча сделала шаг к мужу и даже не обернулась. Ее лицо было белым, как снег. Когда Цяньсян протянул ей руку, она мельком взглянула на племянника, а в ее глазах стояла боль от бессилия. «Прощай», — прочитал он по ее губам. Ее пальцы коснулись ладони Цяньсяна, и они вдвоем исчезли в неизвестном направлении, подняв вихрь кровавого снега. Спустя несколько дней в долине Цуэйлю провели похоронную церемонию, которая превратила деревню в кладбище, припорошенное снегом. Дома опустели и стали призраками былых беззаботных дней, когда здесь кипела жизнь и раздавались веселые голоса жителей. Молодые заклинатели собирались перед свежими могилами почтить память мертвых подношениями и пролить вино на землю. Их возглавил Бай Шэньси, который в тот же день похоронил отца и официально вступил в должность главы ордена. Одежды клана Бай окрасились в похоронный белый, сливающийся с заснеженной землей. После завершения церемонии ученики стали расходиться в скорбном молчании. В конце концов, у могил остались только пятеро заклинателей, решивших скрепить свою дружбу нерушимой клятвой на крови. Ши Хао произнес, выставив перед собой божественный меч. «Этот меч оставляет шрамы, которые не стираются даже при перерождении. Пусть же они не позволят нам стереть из памяти этот день». Он бесстрашно обхватил лезвие голой рукой. Капли его крови моментально скатились по лезвию на снег, окрасив его валой. Ши Хао в сердцах произнес свою клятву. «Я обеспечу порядок в трех мирах и избавлю людей четырех континентов от вечных страданий силой богов. Я вознесусь и взойду по золотым ступеням на престол небесного императора. Не будь мое имя Ши Хао». Хай Мин Юэ тоже опустил левую руку на лезвие, оно прожгло ему кожу острой болью, но его слова были непреклонны и полны вдохновения. «Я клянусь защищать простой народ, и если потребуется, пожертвовать своей жизнью, телом и душой, дабы принести свет, как луна светит в черноте ночи. Сердце мое будет стражем справедливости, мостом к миру и маяком надежды для тех, кто в нужде. Сила моя будет служить великой цели, созданию лучшего завтра для всех смертных на их пути страданий». Вдохновившись их клятвами, Цзиньсинь последовал их примеру, и его кровь оросила снег. Цзиньсинь клянется не сворачивать с правого пути, Даже в кромешной тьме и умертвляющем холоде, даже потеряв источник света и тепла, я не предам того, кому я присягну на верность. Бай Шэньси был последним, кто прикоснулся к мечу, и, растроганный клятвами товарищей, произнес: «Я никогда не предам нашей священной клятвы дружбы, пока мой разум чист и праведен, и пока каждый из нас ступает по верному пути уничтожения хаоса». Цинь Лянь и ее служанка тоже стояли рядом, и на мече еще оставалось достаточно места. Хотя ее не приглашали и не ожидали от нее никаких клятв, Цинь Лянь бесстрашно приблизилась к мечу и опустила руку на острие. Лицо Бай Шэньси исказилось ужасом. «Нет, молодая госпожа, на вашей коже останется шрам, который не заживет даже с вашими способностями». Цинь Лянь ответила ему без сожалений: «Пусть так. Клянусь без предрассудков лечить всех, кто обратился ко мне в агонии. Независимо от трудностей и тяжести моей ноши, я обещаю быть добрым целителем, дарить надежду тем, кто угнетен, и силу тем, кто ослаблен. Таков будет мой путь заклинателя». Ее кровь пролилась на лезвие, рана на ее ладони привела Бай Шэньси в панику. Он знал, как Ван Цзиньгу озабочен отсутствием внешних изъянов в людях, с которыми общается. А требования к облику его жены у него настолько высокие, что он отсеял 10 тысяч кандидаток на смотринах, выбрав лишь одну Цинь Лянь как самую идеальную, чем не забывал лишний раз похвалиться. Юноша тут же достал платок из рукава и протянул его Цинь Лянь. В его глазах плескалось искреннее беспокойство. «Шрамы на руке мужчины пустяк, но вы юная дева, которую еще не взяли замуж. Шрам на вашей руке станет огромным изъяном», — сказал он, отведя взгляд. Юй Эр тут же подлетела и, выдернув платок из рук юноши, стала заматывать рану своей госпожи, сбивчиво бормоча себе под нос: «Не уследила, дурья башка, зазевалась». Цинь Лянь вздохнула, глядя на кровь на снегу. «Если моего мужа смущает мой клятвенный шрам, то мне не нужен такой муж». Изящным движением она достала из рукава собственный платок с искусной вышивкой цветков сливы и без слов отдала Бай Шэньси. Шихао лукаво улыбнулся, глядя, как зардело лицо героя-любовника. «Должны ли мы откланяться?» — спросил он, но Бай Шэньси словно не услышал его. «Да, думаю, должны». По пути обратно на гору Байшань Шихао вытащил целых 4 платка из рукава и раздал по одному Хаймин Юэ и Цзиньсиню, третьим завязал свою рану, а четвертым протер свой прекрасный сияющий меч. Бездонные рукава Шихао всегда были набиты полезными вещами про запас. Он даже таскал с собой запасную одежду, чтобы всегда выглядеть прилично. Цзиньсинь тихо восхитился. «Молодой господин Ши всегда такой продуманный». На поясе Цзиньсиня все это время висел знакомый божественный меч из чистейшего серебра, и Шихао, улыбнувшись, кивнул на него. «У меня не было возможности поздравить тебя раньше. Я узнал о том, что тебе отдали победу и этот меч, только когда увидел тебя в бою, а потом как-то вылетело из головы из-за всей суеты. Поздравляю, Цзиньсюн!» Это был меч, который обещали за победу в состязании Чудзи. Когда Хаймин Юэ самодисквалифицировался, а Шихао лишился всех баллов, на первом месте оказался Цзиньсинь. Он проявил себя как преданный товарищ, самоотверженный боец, искусный музыкант и милосердный человек. Даже будучи генералом кровавой армии, Цзиньсинь всеми силами заботился о простом населении, страдающем от войны. Цзиньсинь скромно опустил взгляд и протянул меч Шихао. «Я хотел отдать его тебе, но вижу, твой меч куда лучше, поэтому мой подарок окажется бесполезен». Шихао покачал головой. «Я хочу, чтобы ты сражался этим мечом на моей стороне». Лицо Цзиньсиня озарилось светом, и он согнулся в поклоне. «Так точно, мой повелитель!» Шихао тихо рассмеялся и пожурил его за любовь к театральным представлениям. «Как ты назвал свой меч?» — спросил Хаймин Юэ. «Явление молнии», — ответил Цзиньсинь. «Техники моего клана основаны на поглощении водной стихии и создании молний от трения с воздухом». «Какое скромное название», — посмеялся Шихао. «Правду говорят, что имя меча отражает характер его владельца. Имя меча Мин Юэ будто выдрано из стихотворения, потому что он лирик и любит стрелять красивыми словами с двойным смыслом. А твой меч назван скромно и емко, но в то же время поэтично. Мне кажется, пришло время и мне как-то назвать этот божественный меч». Юноши с охоты поддержали его и предложили помочь в создании имени, но Шихао отмахнулся. Он вынул меч из ножен и, посмотревшись в зеркальное лезвие, огласил длиннющее название. «Гнев небесного дракона, обогренного кровью простого народа!» Воцарилось гробовое молчание. Хаймин Юэ и Цзиньсинь переглянулись в замешательстве. Тут же лезвие меча засияло и заискрилось золотом в его руке, и длинный столб иероглифов отчеканился на нем точно магическое заклинание. Шихао с любовью оглядел свой меч и подытожил. «Я лично срублю тобой голову короля демонов. Недаром ты согласился подчиняться мне». Хаймин Юэ боялся критиковать выбор имени Шихао, потому что юноша всю неосторожную критику в свой адрес воспринимал как личную обиду, поэтому тактично кашлянул и сказал: «Это имя, безусловно, отражает твой характер, Асюн».